московичи объявили новгородцам, что именно для немцев они соединяться с Новгородом не хотят. В это время, когда вследствие появления двух царей Псков разделился, что же делало начальство псковское? Воевода Шереметьев и дьяк, знаменитый впоследствии Иван Грамотин. Они воспользовались смутою, ослаблением власти царской для собственных выгод. Взяли себе в поместье и в кормление лучшие дворцовые села. Когда тушинский воевода Федор Плещеев пришел с войском, набранным в пригородах, и стал приводить к крестному целованию волости псковские, то крестьяне из волости явились в Псков к воеводе, прося оборонить их от Плещеева. Но Шереметьев отвечал им, чтобы целовали крест таборскому царю. Те делать нечего, целовали крест и начали давать Плещееву корм и подымщину. Но потом Шереметьев и Грамотин выслали вооруженный отряд грабить и брать в плен крестьян по волости. Пленных мучили на пытках и, вымучивши деньги, отпускали, приговаривая, зачем мужик крест целовал. Но мужик знал, что сам воевода велел ему крест целовать. Псковичи волновались все сильнее и сильнее, видя гибель пригородам и крестьянам, воеводские неправды, обиды и грабеж, опасаясь, что когда придут новгородцы с немцами, то Шереметьев еще более возьмет силы, и тогда уже не будет от него никому пощады. Один сын боярский распустил слух, что отправлена грамота в Москву с доносом на 70 человек посадских. Со страхом указывали друг другу на крепкие тюрьмы, поставленные воеводою, тогда как прежде тюрьмы были простые, без ограды. Шереметьев много раз спрашивал у псковичей, «Что у вас дума? Скажите мне». Псковичи молчали, думы у них не было никакой. Но когда воевода говорил, «Немцы будут во Псков», то был ответ, «Немцев не хотим, и зато помрем». Большие люди также, вместо того, чтобы утешать народ, как нарочно больше и больше раздражали его. Перестали ходить во всегородную избу, гнушались мелкими людьми, смеялись над ними. Когда звали их на совет, то не ходили и давали во всем волю мелким людям, да стрельцам, казакам, поселянам, а стрельцы превозносили таборского царя Дмитрия за добродетель и милость, за хитрость воинскую, за силу великую. Эти слова наполняли всех радостью, чаяли истины и от всех зол избавления, и от властительских всяких насильств, потому что воеводы, не сытые мздоиманием и грабежом, восколебали мир всякими неправдами, всякую правду вывели из Пскова, всякий порядок добрый потоптали, умножили воров, кормильцев своих, обманщиков, подметчиков, поклепщиков, людям праведным не оставили места, где прожить. И вот когда низшее народонаселение было раздражено таким образом против воеводы и лучших людей, 1 сентября 1608 года пришла весть, что немцы уже близко. Тогда народ встал как пьяный, по выражению летописца, отворил ворота, целовал крест самозванцу и впустил в город ратных людей Плещеева, который стал воеводою в Пскове. Иван Город также присягнул Лжедмитрию. В Орешек Скопин не был впущен тамошним воеводою Михаилом Глебовичем Салтыковым, который также объявил себя за Тушина. В самом Новгороде Великом началось было волнение между чернью, но митрополит Исидор утешил его. Скопин, узнав об этом волнении, вышел из Новгорода, но потом, когда дали ему знать, что все успокоилось, возвратился и вступил в переговоры с шведами касательно вспомогательного войска. приехавший в Новгород королевский секретарь Монс Мартензон, у тогдашних русских Монша Мартыныч, договорился с Скопиным, что шведы вышлют на помощь царю 5000 человек, на содержание которых московское правительство обязалось выдавать ежемесячно по 100 000 ефимков. Заключение окончательного договора отложили до съезда в Выборге. Дела шведские, номер 8, полное собрание русских летописей, том 4, страница 323. Но в то время как шведы еще только обещали пособить Шуйскому, поляки-самозванцевы действовали в пользу своего союзника под Москвою и на севере. Сапега, хотевший действовать отдельно и самостоятельно, пошел к Троицкому монастырю, который обеспечивал сообщение Москвы с северными и восточными областями. Узнав о движении Сапеги, Шуйский послал брата своего Ивана перехватить ему дорогу, но московское войско было наголову разбито под Рахмановым, и Шуйский явился в Москву с очень немногими людьми. Остальные рассеялись по домам ждать развязки борьбы, не желая проливать крови ни за царя московского, ни за царя Тушинского. В таком расположении духа находились многие из жителей Москвы. Шуйский должен был знать это, должен был знать, как опасно равнодушные граждане при первой неудаче, и тому повестил, что намерен выдержать осаду в городе, но что если кто не хочет сидеть вместе с ним, тому вольно выехать. Согласиться на такое предложение, явно объявить себя нерасположенным к царю или трусом, казалось совестно и опасно. Не испытывал ли только Шуйский верность к себе и усердие, чтобы после жестоко наказать неверных или неусердных? Все целовали крест, умереть за дом Пречистой Богородицы, но на другой, на третий, и на следующие дни поехали в Тушино боярские дети, стольники, стряпчие, дворяне, жильцы, дикие и подьячие. Поехали туда стольники князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, князь Дмитрий Мамстрюкович Черкасский, князь Алексей Юрьевич Сицкий, Михайло Матвеевич Бутурлин и двое князей Засекиных. Мы видели, что сначала под знамена самозванца собирались люди из самых низких слоев народонаселения.